Глава 31. Колен и Шик катались уже около часа, и народу на льду становилось все больше. Всегда одни и те же лица. Те же мальчики, те же девочки. И, как всегда, они то и дело падали, и тут же появлялись уборщики со своими фанерными скребками. Служитель поставил на проигрыватель пластинку, которую завсегдатые уже несколько недель как выучили наизусть. Потом он перевернул ее на другую сторону, и все наперед знали, что они сейчас услышат, потому что все это давно стало неким ритуалом. Но музыка вдруг умолкла. И из всех динамиков, кроме одного непокорного, который по-прежнему транслировал шлягер, раздался глухой, как из подземелья, голос. Голос этот просил господина Колена подойти к контролеру, потому что его вызывают к телефону. «Кто это может быть?» — удивился Колен. Он бросился к выходу. Шик едва поспевал за ним. Выскочил на прорезиненную дорожку, обогнул бар и вбежал в проходную будку, где был микрофон. Дежурный служитель смахивал в это время тростниковой щеточкой заусенцы со звуковых дорожек, которые всегда образуются на заигранных пластинках. «Алло!» — крикнул Колен в трубку. Он молча слушал. Шик увидел, как Колен, сперва лишь удивленный, вдруг разом побледнел. «Что случилось?» — спросил Шик. Колен знаком велел ему замолчать. «Я сейчас!» — сказал он в трубку и положил ее на рычаг. Стены проходной будки так стремительно сдвигались, что он едва успел выбраться наружу. Не то его бы расплющило. Он бежал, не сняв коньков, и ноги его вихляли из стороны в сторону. Шик не отставал ни на шаг. — Откройте мою кабину! — крикнул Колен служителю. — Скорей! Номер 309! — и мою, — добавил Шик, — номер 311. Служитель лениво поплелся за ними. Колен обернулся, увидел, что служитель отстал метров на 6, и, еле сдерживаясь, подождал, пока тот не подойдет поближе. Тогда он, озверев, с размаху нанес ему удар коньком в подбородок, и голова служителя, оторвавшись, угодила прямо в воздухозаборное отверстие вентиляционной системы, обслуживающей холодильную установку. Колен выхватил ключи, которые покойник с отсутствующим лицом все еще сжимал в руке, открыл первую попавшуюся кабину, затащил туда труп, плюнул на него и опрометью кинулся к номеру 309. Шик затворил дверь кабины, которую Колен даже не потрудился прикрыть. — Что случилось? — спросил он, едва переводя дух. Колен уже успел снять коньки и надеть ботинки. — Хлоя, — сказал Колен, — заболела. — Серьезно? — Не знаю. У нее был обморок. Колен оделся и побежал. — Ты куда? — крикнул ему вслед Шик. — Домой! — крикнул в ответ Колен и застучал каблуками по гулкой бетонной лестнице. На другом конце катка рабочие холодильной установки, задыхаясь, с трудом выползали на свежий воздух. Вентиляция вышла из строя, и они, обессилев, падали, как подкошенные, вокруг ледяного поля. Шик застыл в оцепенении, сжимая в руке конек и глядя в ту сторону, где только что исчез Колен. Из-за двери кабины номер 128 медленно сочилась тоненькая струйка пенистой крови, и этот красный сироп стекал на лед тяжелыми дымящимися каплями.